Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, любовью нашего Господа Иисуса Христа, мир вам. Так интересно, что в нашей церкви три проповеди. Не одна пасторская, а три, и три разных брата-проповедника передают Слово Божие на разные темы. Так получилось, что у меня с первым братом немного похожа тема проповеди. Мы не договаривались, но Господь особым образом, я верю, Духом Святым повел нас в этом слове. Находясь в этом мире, наполненном грехом и страстью, нам, верующим, трудно сохранять качество Господа Иисуса Христа. Их проявлять нелегко, потому что многие люди считают некоторые из них просто-напросто неправильными, несовременными. Одним из таких качеств, необходимых для нашей с вами будничной христианской жизни, является кротость. Как мы уже слышали, кротость – это плод Духа Святого, который почти утерян в нашей агрессивной и эгоцентричной культуре. В понимании людей кротость ассоциируется с какой-то слабостью. Большинство людей не ценит это качество в других. И, к огромному сожалению, мы, как христиане, как церковь, начинаем забывать об этом важном качестве. Хотел спросить вас, на этой неделе, я верю, каждый из нас молился не один раз, о чем мы говорили Богу в молитве, о чем мы просили Его? Как будто бы никто не молился, все молчат. О разном, обо всем, ну, если поконкретнее. О лагере, о нуждах своих. Ну, наверное, мы просили, чтобы Господь наполнил наше сердце любовью. Да, к окружающим людям. А вот кто-нибудь молился о том, чтобы Господь на этой неделе или в этом дне благословил проявлять кротость? Не так много людей, но молились, слава Богу. В Писании не так много мест, которые напрямую говорят о кротости. Их всего 11, два из которых в Ветхом Завете. Ну, в Новом Завете, например, апостол Павел в послании к Колоссянам, 3 главе 12 стихе пишет: «Итак, облекитесь, как избранные Божии святые возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость и долготерпение». Облечься значит одеться. Некая одежда кротости, в которую мы должны с вами одеться. Я предлагаю нам для дальнейшего размышления об этом качестве кротости ответить на два вопроса. Первый – что такое кротость? И второе, вообще зачем быть кротким? Что такое кротость и зачем быть сегодня нам кроткими? Я посмотрел толковый словарь. Ожегова дает такое определение. Кроткий, незлобливый, покорный. Словарь Даля, кстати, глубоко верующего человека, раскрывает это понятие более интересными словами. Кроткий, тихий, скромный, многотерпеливый. В Новом Завете тот стих, который мы с вами прочитали, послание Колоссянам, там используется греческое слово «праус», которое как раз-таки переводится как «мягкость». Один мудрый человек сказал, что кротость – это тихое расположение духа, соединенное с осторожностью, чтобы никого не раздражать и ничем не раздражаться. Такая нежность в общении с окружающими людьми. Кротость и смирение, часто мы путаем два этих понятия. В чем же отличие? Кротость – это активное качество, это метод наш общения с окружающими людьми. Как мы общаемся? Тогда мы проявляем кротость. А смирение – это пассивное качество, показывает наши ответные чувства. Ну, если нас оскорбили, да, то мы в смирении, например, уступаем человеку или в смирении прощаем. Кротость – замечательное качество, которое сочетает мягкость характера с твердостью духа. Интересно, что когда апостол Павел в 5 главе послания Галатам описывал плод духа, туда он включает качество кротости. Кротость – странная вещь. Когда только мы поняли, что обладаем ей, мы потеряли ее. Жители одного небольшого городка решили найти в своем окружении самого кроткого согражданина. Ну и решили отметить, наградить его. провели анонимное голосование, нашли такого человека, и на церемонии присутствовали все знатные люди этого города, ему вручили ленту, и там была надпись «Кратчайший человек в городе». Но на следующий день эту надпись у него отобрали. Почему? Потому что он продолжал ее носить. Кротость у людей бывает отчасти от природы, но настоящая кротость лишь у возрожденных людей является плодом Духа Святого. Итак, что же такое кротость? Во-первых, кротость – это не слабость. Книга Притч, 25 глава, 28 стих. «Что город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим». Где же тут говорится о кротости? Как раз-таки говорится и о нашем с вами поведении. «Город, разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим». Человек, не владеющий духом своим, он не кроткий. Другими словами, если мы имеем силу, но не умеем ей владеть, такое состояние похоже на разрушенный город. Важно, когда мы в каком-то спорном вопросе можем не повысить голос, не раздражиться, не выйти из себя, но наоборот, когда у нас присутствуют признаки кротости, умиротворения. В Священном Писании Господь за всю историю только одного человека назвал кратчайший. Это был Моисей. Книга чисел, 12 глава, 3 стих. Там говорится, Моисей был кратчайший человек. Почему Господь его так характеризовал? Да, Мариам и Аарон, его старший брат и сестра, они попытались укорять его. И действительно, ситуация была не очень правильной. У Моисея была жена Ефиоплянка, нельзя было так по закону Израиля. Но что он делал, Моисей? Он молчал, да, и Господь вступился, наказал Мариам. Здесь он проявил смирение. Но дальше проявляется кротость Моисея. В чем же она заключалась? Когда Господь поразил Мариам проказой, Моисей обрадовался, да, помните? Он сказал, Господь, слава тебе! И сказал Мариам, да, вот я же говорил, я прав. Так было? А как было? Он начал обращаться к Господу с ходатайственной молитвой и просить, чтобы Господь отменил это наказание. В этом проявилась кротость Моисея. В то же самое время многие его действия разбивают все наши стереотипы о кротости. Мы помним, как однажды он разбил золотого тельца, как он просил фараона отпустить народ Божий. И все это он делал, имея кроткий дух. Итак, кротость – это сила. И второе, кротость – это не низкая самооценка. «Все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе». Да, без Бога мы ничего не можем. Мы сами по себе слабы, но в Нем мы можем все. Действительно, кроткий человек, который умер для себя, как сказал Господь, что «представьте тела ваши в жертву живую, духовную Богу для разумного служения вашего». Каждый день стремится, отвергая свое «я», служить в этом Богу. Итак, кто же такой кроткий человек? Это тот, кто умеет владеть собой и всецело уповает на Бога. Ну и возникает следующий вопрос. Зачем быть кротким? Зачем? В Священном Писании есть как минимум 5 причин. Легко запомнить, сколько у нас пальцев на руке, столько есть в Священном Писании, как минимум 5 причин быть кроткими. Когда в следующий раз мы посмотрим на нашу руку, можно там не маникюр разглядывать или длину ногтей наблюдать, а вспомнить 5 причин Священного Писания, зачем нам быть сегодня кроткими. И первое мы находим в 149-м псалме. 149-й псалом, 4 стих. «Прославляет смиренных спасением». Ну, здесь смирение в контексте кротости. Первое. Без кротости невозможно спастись. Покаяние, начало христианской жизни, начинается с того момента, когда мы покорились Иисусу Христу, когда мы признали, что мы грешники, осознав Божью святость, и пришли Ему. И дальше, когда мы идем путем очищения, освящения, ежедневно, когда мы согрешаем и падаем, если в нас нет кроткого духа, мы не можем опять покаяться, опять попросить у Бога прощения. Поэтому без кротости невозможно спастись и просить прощения у Бога, получить это прощение. Второе. Без кротости невозможно принимать Слово Божие. Когда мы читаем Священное Писание, если в нас нет кроткого духа, мы можем его неправильно даже трактовать. Послание Иакова, 1 глава, 21 стих. «В кротости примите насаждаемое слово». Апостол Иаков рекомендует нам в кротости принимать Слово Божие. В 90-е годы, когда в России началось такое пробуждение после распада Советского Союза, одна уборщица, которая мыла полы в институте, самым обыкновенным, светском, она благовествовала окружающим людям. Окружающие были профессоры, доктора наук, и одному человеку она очень много говорила о Боге и подарила ему Библию. Этот человек начал читать Библию, он думал, что очень легко и быстро он во всем разберется. Через некоторое время он подошел к этой женщине и сказал: «Я ничего не понимаю, что написано в Библии. Почему? У меня 3 докторских степени разных наук, но я не понимаю, что написано в Священном Писании». И тогда эта женщина сказала: «Одна простая причина, почему вы не понимаете Священное Писание. У вас нет кротости, у вас нет Духа Святого, у вас нет вот этого плода Духа Святого, который включает в себя кротость». Эта женщина, практически неграмотная, но христианка, объясняла в кротком духе ему Священное Писание. Поэтому без кротости невозможно понимать Священное Писание. Третье. Без кротости невозможно быть Божьим свидетелем. Это удивительно, но апостол Петр об этом пишет. Первое послание Петра 3:15. Первое послание Петра 3:15. «Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета, вашему уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Чуть выше апостол Петр в самом начале главы пишет: «Так же и вы, жены, повинуйтесь мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, жизнью жен своих без слов приобретаемы были, когда увидят вашу чистую, богобоязненную жизнь». И дальше он пишет, что: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы, нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Только ли женам, у которых неверующие мужья, адресует апостол Павел, а точнее Дух Святой через апостола Петра, это место Священного Писания? Конечно же, всем нам с вами. Когда мы светим Господа в своих сердцах, когда мы в кротости свидетельствуем, тогда наше свидетельство имеет силу. Четвертое. Без кротости невозможно усмирить гнев и раздражительность. Бывает такое, что мы раздражаемся, да? Гневаемся на кого-то, обижаемся. Вот когда в нас нет духа кротости, очень сложно усмирить гнев и раздражительность. Или примирить, восстановить свои отношения с каким-то другим человеком. Без духа кротости это невозможно. Книга Притч 15:1. «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость». Все мы знаем историю про двух баранов, да, которые встретились однажды на мосту, стукнулись и упали в воду. У одного пастуха, который пас стадо козлов, бывают и такие, произошла подобная история. Знаете, как в этой притче или сказке: мостик узкий, речка, ущелье. И вот он видит, что две козы идут друг против друга, пытаются перейти этот мостик. Он уже хотел взять палку, разогнать этих неугомонных, глупых животных, но козы-то оказались умнее. Умнее даже, чем этот пастух. Когда они дошли до точки соприкосновения, одна из коз нагнулась, и другая прошла по ней. Конфликт был исчерпан. Обе остались живы. Иногда в нашей христианской жизни, когда нас что-то раздражает, выводит из себя, когда мы проявляем гнев, негативные эмоции, важно понимать, помнить о кротости. И, наконец, пятое, последнее. Без кротости невозможно стать блаженным. Без кротости невозможно стать блаженным. Некоторые, наверное, заулыбались. Ну, блаженный, значит, не в себе, да? К огромному сожалению, в нашей русско-православной культуре слово «блаженный» ассоциируется странный, не в себе, ненормальный, сумасшедший. Но на самом деле Священное Писание раскрывает нам суть этого слова. Совершенно другой смысл. Блаженный значит очень счастливый. Давайте представим ситуацию, когда каждый из нас в какой-то момент долгой или не очень долгой жизни был счастлив. Очень счастлив. Было такое, да, в жизни каждого из нас. И вот этот момент как раз-таки и раскрывает суть значения слова «блаженный» в Священном Писании. Господь Иисус Христос сказал, Евангелие от Матфея 5:5, «блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Блаженны кроткие. Без кротости, без этого качества мы никогда не можем стать полностью счастливыми, блаженными. Русская история, история государей нашей с вами страны, очень интересная и необычная. Каждому практически правителю придумывают свое прозвище. Ну, например, Петр Первый Великий. Иван Васильевич, который был Грозный, да, Четвертый. А вот одного царя назвали Кротким. Это был первый Романов, Михаил Федорович Романов. В чем же заключалась его кротость? Почему его так назвали? Дело в том, что когда он пришел на царствование, ему было очень мало лет, по нашим меркам он даже не был совершеннолетним, и, конечно же, такому молодому царю, как управлять огромным государством. Ему помогал отец. Он покорился воле своего отца, который был священнослужителем, и помогал ему в управлении. И в историю этот монарх вошел под именем Кроткий. Итак, пусть Господь благословит каждого из нас облекаться в кротость, как в одежду, как мы с вами прочитали в послании к Колоссянам 3:12. Будем помнить, что кротость – великая сила владеть собой, жить, отвергая свое «я», уповая на Бога. Будем помнить, что кротость, во-первых, помогает нам покаяться, когда мы оступаемся, когда мы падаем. Во-вторых, кротость помогает нам понимать Библию, Священное Писание. В-третьих, кротость содействует нашему благовестию. В-четвертых, помогает усмирять гнев, раздражительность. И в-пятых, делает нас блаженными, полностью счастливыми. Пусть Господь благословит каждого из нас.